Эпилог. Билл Денбро обгоняет дьявола 2. Я знал невесту, она танцевала пони. Я знал невесту, она танцевала строл. Я знал невесту, она гуляла с друзьями. Я знал невесту, она танцевала рок-н-ролл. Ник Лоув. На скейтборде осторожным быть нельзя. Какой-то мальчишка. 1. Полдень солнечного дня. Билл стоял голым в спальне Майка Хэнлона, смотрел на отражение своего худощавого тела в зеркале на двери. Лысая голова блестела в падающем через окно свете, который отбрасывал тень Билла на пол и на стену. Грудь без единого волоска, бедра и икры тощие, но мускулистые. И все-таки, подумал он, это тело взрослого, двух мнений тут быть не может. Есть небольшой животик, спасибо пристрастию к хорошим стейкам и к пиву Кирин. И к сытным ланчам у бортика бассейна, когда предпочтение отдавалось французской или голландской кухне, а не диетическим блюдам. И зад у тебя тоже обвис, старина Билл. Ты еще можешь подать эйс, если резко ударишь по мячу, и меткость тебя не подведет, но уже не способен бегать за старым колесом, как тебе удавалось в 17. У тебя складки жира на боках, и твои яйца уже начинают отвисать, как и у всех мужчин средних лет. На твоем лице морщины, которых не было в 17. Черт, их не было и на твоей первой авторской фотографии, на которой ты пытался выглядеть так, будто что-то знаешь. Все равно что. Ты слишком стар для того, что задумал, Билли, малыш. Убьешься сам и убьешь ее. Он надел трусы. «Если бы мы в это верили, то никогда бы не смогли сделать... Уж не помню, что мы там сделали». Потому что он действительно не помнил, что они сделали, или какие события привели к тому, что Одра превратилась в кататонический овощ. Он только знал, что собирался сделать сейчас, и отдавал себе отчет, что забудет и это, если не сделает незамедлительно. Одра сидела внизу в кресле Майка. Волосы падали ей на плечи, а она сосредоточенно смотрела на экран телевизора, где показывали телевикторину «Звоним за долларами». Она не разговаривала и двигалась, только если Билл ее направлял. «Там другое. Ты просто слишком старый, чел. Поверь в это». «Я не верю». «Ну тогда умри здесь, в Дерри. Невелика потеря». Он надел высокие носки, единственные джинсы, которые привез с собой, майку, купленную в Шорт-Чек в Бангаре. Ярко-оранжевую майку с надписью на груди «И где, черт побери, Дерри, штатмен?» Он сел на кровать Майка, которую последние ночи делил со своей теплой, но трупоподобной женой, и надел кеды. Их он тоже купил вчера в Бангаре. Встал и вновь посмотрел на себя в зеркало. Увидел мужчину средних лет в мальчишеской одежде. «Ты выглядишь нелепо». «А какой подросток выглядит иначе?» «Ну ты не подросток. Откажись от задуманного». «Хрена с два. Давай подпустим рок-н-ролла», — тихо сказал Билл и вышел из комнаты.